Ростокин ощутимо ткнул ангела прикладом в поясницу. «Я сам пойду». Он не отрывал глаз от Ларисы, все больше убеждаясь, что отцы не ошибались, устраивая охотничьи экспедиции за земными женщинами. Только Удолин остался равнодушен к происходящему. Гораздо больше его волновало другое. «Ребята, когда нас в зале накрыло, я еще кое-что почувствовал, даже для меня с трудом переносимое. Шат-Урх ментально визжал, как поросенок. Ихний спецназ за нами идет, пора сматываться. Этот пацаненок, попросту говоря, с дуру высунулся. Решил себя в настоящем деле испытать, заодно и выяснить, как бы с Ларисой еще раз повидаться. Он сам там не был, но картинки, приведенные салагами постарше, видел. И запал, как у вас говорят». «Тогда бегом», — распорядился Шульгин. «Сами живы, заложника имеем, будет о чем с папашами поговорить». «Да-да, быстрее, парни, быстрее», — непривычно суетился Удолин. «Вий приближается. Совсем скоро полночь, часы начинают бить. Пятый удар, кажется». «Какая нахрен полночь?» — возмутился вставший на ноги Новиков. «Утро в разгаре». «Это здесь утро, а там...» Константин Васильевич, не соблюдая больше никаких правил этикета и субординации, изо всех сил толкнул Андрея в окруженную сиреневым ободом рамку. Конец книги. Запись произведена редакционно-издательским отделом Кемеровской областной специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих. Сентябрь 2013 года. Звукорежиссер Инна Демура. Диктор Елизавета Крупина.